Глава вторая. Могло показаться, что с замужеством Джанет Кумбе очень изменилась. Она стала спокойнее, задумчивей, отказалась от былой своевольной привычки бегать по холмам. Мать и соседки сразу это заметили и, обсуждая перемены в ее характере, улыбались и пересыпали свои речи поучительными замечаниями. Что значит быть мужней женой? Конечно, она изменилась. Разве это не естественно? Теперь она женщина и хочет лишь того, о чем просит муж. Только так и можно совладать с девушкой вроде Джанет, чтобы она и думать забыла обо всяких там морях, холмах и прочем вздоре. Это молодой Томас нашел способ остудить ей голову. В чем-то эти слова были не лишены смысла, поскольку замужество и Томас принесли Джанет блаженный мир и довольство, прежде ей неведомые и непонятные. Словно Томас обладал властью смягчить своей любовью и заботой все тревожные мысли и беспокойные чувства. Но то было всего лишь следствие их близости, которая изменила Джанет только внешне, но никак не повлияла на ее метущийся дух. Он заснул и успокоился на время, пока она всем своим существом переживала впервые познанные ею гордость и радость. Она забыла про холмы и гавань, перестала любоваться кораблями в далеком море и целыми днями занималась своим домом. Для их жилища Томас выбрал славное место. Тот увитый плющом дом, что стоял особняком вдали от любопытных глаз соседей. Был там и сад, где Томас по вечерам любил отдыхать вместе с Джанет, сидевшей рядом с рукодельем. Ушло в прошлое то время, когда она вечно рвала и пачкала платье, а просмоленные, грубо оструганные лодки. Теперь она заботилась об одежде Томаса, чинила ее, а порой шила занавески для их уютной гостиной. Про себя она не переставала удивляться тому, что так любит их дом и так им гордится. А ведь сколько раз она дразнила и поднимала насмех сестер. «Ах, нет, я не из тех, кто выходит замуж и тратит все свое время на дом. Мне надо было родиться парнем и водить корабли». Но теперь в Плине вряд ли нашелся бы дом такой же чистенький и ухоженный, как у Джанет. И на недоуменные вопросы сестер она вскидывала голову и извительно отвечала. «Да, смейтесь, смейтесь, но у меня есть и собственный дом, и муж, который работает ради меня. Тогда как у вас нет ничего, кроме льстивых парней, которые по воскресеньям выгуливают вас по тропинке между скалами». «Так и вижу», — говорила она, — «как вы зеваете от их глупых слов, я же тем временем сижу у своего камина рядом с Томасом». Послушать ее, так и впрямь никогда не было жилища, равного их дому под плющом. С его чисто выметенными комнатами, просторной спальней над крыльцом, комнатой про запас и аккуратной кухней. Гордилась она и своей стряпней, поскольку обнаружила, что заниматься ею не менее увлекательно, чем гулять по заросшим вереском холмам. Ее шафрановый кекс не хуже, чем у матери, так заявил Томас, и сердце его билось сильнее от гордости за жену. «Я даже думаю, Дженни, что он гораздо лучше. Таких воздушных кексов, как твои, я точно никогда не пробовал. В них чувствуется легкая рука». Джанет спрятала улыбку и отвела глаза. «Ты все время мне льстишь, чтобы подлизаться». Она сделала вид, будто не верит ему. «И любишь ты мои кексы, а вовсе не меня». Томас встал из-за стола, взял в руки ее лицо и целовал его до тех пор, пока у Джанет не перехватило дыхание. «Прекрати, Томас! Сейчас же прекрати!» Он вздохнул и убрал руки. «Я ужасно люблю тебя, Дженни». В темноте, когда Томас спал, она прижималась щекой к его щеке. Она любила мужа за его силу, за нежность, за особенную серьезность, когда он бывал не в духе, за те мгновения, когда он, боясь самого себя, прижимался к ней, как неуклюжий ребенок. «Ведь мы навсегда вместе, Дженни. Ты всегда будешь моей. Шепни, что это правда. Мне так сладко слышать эти слова». И она нашептывала их ему на ухо, прекрасно зная, что до самой смерти будет ему любящей, верной женой, но зная и то, что ее ждет любовь еще большая, чем это. Ей было неизвестно, откуда она появится, Но она была здесь, за холмами, и таилась до той поры, когда Джанет будет готова к ней. Тем временем прошли первые недели. Они притерлись друг к другу, Джанет привыкла, что Томас всегда рядом, свыклась с его постоянным желанием их близости. По утрам она целиком отдавалась заботам по дому, и если у Томаса было много работы, относила обед к нему на верфь, и пока он ел, сидела рядом. Она любила огромные стволы старых, хорошо высушенных деревьев, ждущих, когда их распилят на доски. Любила рассыпанные по земле стружки, запах новых канатов, смолы и грубо сколоченных, еще не обретших форму судов. И она невольно задумывалась о том, что придет время, и эти доски превратятся в живых существ. Вместе со своим спутником, ветром, они будут бороздить моря и, возможно, доберутся до самых далеких уголков мира. А она так и останется обычной женщиной из Плина, у которой только и есть что дом да муж. Она старалась прогнать эти мысли, которые могли волновать былую необузданную Джанет. Но не пристали жене Томаса Кумби. Она не должна забывать, что теперь на ней ситцевое платье и опрятный передник, а вовсе не драная юбка для ползания по скалам под развалинами старого замка. Иногда днем она надевала капор и поднималась по Плинскому холму навестить дом своей матери, где ее ждал чай, сервированный в гостиной, и соседки, заглянувшие поболтать и отведать кекса. Джанет было непривычно, что к ней относятся как к женщине, как к своей, ведь еще совсем недавно ее осуждали и корили за неподобающие девушке манеры. Сколько раз, зажимая рот платком, чтобы не рассмеяться, подглядывала она сквозь замочную скважину в двери гостиной и прислушивалась к болтовне соседок. И вот она одна из них. Сидит, точно аршин проглотила, с блюдцем и чашкой в руках. Осведомляется о ревматизме миссис Коллинз и в унисон со всеми качает головой, слушая рассказ о возмутительном поступке Олби Треваса, который навлек на девушку неприятности на сеновале Полмерской фермы. «Похоже, нынче молодые люди не уважают ни себя, ни других», сказала миссис Роджерс. «Целыми днями бегают невесть куда, смеются, занимаются тем, что и назвать-то стыдно. У парней в мыслях нет, как положено, дождаться свадьбы, да и у девушек тоже. Вам бы на коленях молить Бога, миссис Кумбе, да благодарить его за то, что у вашей дочери все обошлось благополучно». И, обернувшись к Джанет, «Ведь твоя беготня, когда ты была девушкой, страх как пугала твою матушку, разве не так?» «Благодарю вас, миссис Роджерс», — сказала мать Джанет. «Но моя Дженни, слава богу, никогда не позволяла парням лишних вольностей». «Нет, никогда», — заявила Джанет с подобающим молодой жене негодованием. «Может, и нет?» «Может, и нет, я же не говорю, что ты позволяла себе что-то такое, дорогая. Теперь ты замужем и можешь выполнять любые желания мужа, не боясь Божьего гнева. Говорю тебе, удержать мужа можно только потакая ему. А забыв об этом, ты вскоре услышишь, что твой Томас ухлёстывает за какой-нибудь фермерской девчонкой, совсем как молодой Олби Тревос. И вам это может очень не понравиться, миссис Кумбе». Джанет презрительно покачала головой. Что бы они ни говорили про Томаса, можно не сомневаться. Во всем Корнуолле не найти мужчины более спокойного и рассудительного. Она держала рот на замке и не отвечала на излишне откровенные вопросы, которые они ей задавали. Так уж повелось, что жители Плина должны были знать абсолютно все о делах соседей, и часами непрекращавшиеся расспросы доводили до изнеможения очередную жертву. «Дорогая, если утром ты почувствуешь тошноту и головокружение, немедленно сообщи своей матушке», — посоветовала одна соседка, осматривая Джанет с ног до головы. «Не дать не взять, как свиноматку в базарный день». «А коли ты сразу почувствуешь, что под сердцем у тебя что-то есть, то это наверняка мальчик», — сказала другая. «Благодарю вас, но я сама могу о себе позаботиться без чьих-либо советов», — возразила Джанет, которой были отвратительны их навязчивые уловки. Казалось, даже Томас обеспокоило здоровье жены. «Сегодня ты что-то слишком бледна, Дженни», — как-то раз сказал он. Может быть, ты устала и тебе не по себе? Ведь ты скажешь мне, дорогая, если что не так?» Казалось, ему очень хочется, чтобы она это признала, и вместе с тем он боялся услышать ответ. «Да, милый, когда придет время, я ничего от тебя не скрою», — устала, — ответила Джанет. Последнее время она действительно чувствовала усталость, порой ее тошнило, но она думала, что это пустяки, и все скоро пройдет. Однако Томас разбирался в таких делах лучше ее. Он прижимал Джанет к себе и зарывался лицом в ее длинные черные волосы. «Я был очень горд и доволен, Дженни, когда женился на тебе. Но у меня и в мыслях не было, что впереди нас ждет еще большее счастье. Я так и вижу, как мы сидим у камина с нашим мальчиком на коленях». Джанет улыбнулась и взяла его лицо в ладони. «Я рада, что ты доволен. Очень рада». Вскоре весь Плин облетела весть о том, что Джанет Кумбе в интересном положении. Мать Джанет говорила об этом таким тоном, будто все это дело ее рук, а сестры уже выбрали белую шерстяную ткань с мелким рисунком, чтобы сшить из нее одежду для малыша. Томас напевал за работой на верфи, улыбался, но при этом со свойственной ему серьезностью думал о будущем. Скоро у него будет сын. Со временем мальчик станет работать рядом с ним, научится держать в руках пилу и отличать хороший строевой лес от плохого. В том, что у него родится сын, Томас не сомневался. Джанет не совсем понимала, отчего вокруг такого маленького существа подняли столько шума и суеты. Ведь, слушая ее мать и Томаса, можно было решить, что раньше детей вовсе не существовало. Сама она не знала, как к этому отнестись. Ведь вполне естественно, что когда люди женятся, появляются дети. И одевать ребенка, заботиться о нем – такое непривычное и приятное занятие. Радовало ее и то, что Томас очень доволен. Вечерами она часто полулежала перед камином в кресле-качалке. Приближалась зима, и ночами становилось холодно. А Томас сидел рядом и не сводил с нее ласкового взгляда. В доме царили мир и покой, и оставшиеся за окнами холодный дождь, покрытые мокрым туманом холмы, рев морских волн в гавани не тревожили ее мыслей. На душе у Джанет было легко и безмятежно. Несмотря на жуткие рассказы, которыми соседки терзали ей уши, родовых болей она не боялась, и не было в Плине дома более счастливого, чем дом ее и Томаса. Иногда по вечерам он читал ей Библию низким серьезным голосом, предварительно проговаривая про себя по буквам наиболее трудные слова. Забавно думать обо всех этих людях, которые породили друг друга, а затем выстроились в цепочку через целые века, задумчиво говорила она, раскачиваясь в кресле качалки. Огромная ответственность лежит на тех, кто имеет детей. Ведь сказано же в Библии: «Навеки умножу семя твое». Томас, как из нашей любви родятся люди, которым не будет числа? Дорогая, перестань тревожиться понапрасну. Ты все время думаешь о том, что будет через 100 лет. Все это сущий вздор. Подумай лучше о младенце, который у нас скоро появится. По-моему, этого вполне хватит для твоей головки. Не знаю, Томас. Пути любви и смерти неисповедимы. Люди умирают, ну и тому подобное. Но, Дженни, пастор говорит, что истинно верующие идут прямо к Богу и его ангелам. А что, если они оставляют тех, кого любят? Оставляют слабых и беззащитных? Тех, у кого нет сил самим справляться с тяготами этого мира? Бог о них позаботится, Дженни. Но, Томас, нельзя жить в блаженном покое на небесах, если горюешь по своим любимым, которые остались внизу. Подумай о тех, кто будет звать нас и молить о помощи. Тебе не следует думать о таких ужасных вещах, дорогая. Библия говорит правду. Счастье на небесах недоступно нашему пониманию. Люди вкушают там неземной покой и не задумываются о грешном мире. Вокруг дома бушевал ветер. Он вздыхал и стучался в окна, мрачно выл, как не находящее покоя привидение. Затем ветер смешался с дождем, и ночной воздух наполнился горестными рыданиями. Внизу под скалой морские волны с грохотом разбивались об огромные камни. Деревья гнулись под ветром, и с их ветвей осыпались последние мокрые листья. Томас плотнее задернул портьеры и подвинул кресло-качалку поближе к камину. «Согрейся, любовь моя, и не обращай внимания ни на ветер, ни на дождь». Джанет закутала плечи шалью и стала следить за танцующим в камине огнем. «Я не останусь на небесах и не упокоюсь здесь, в могиле. Мой дух будет витать рядом с теми, кого я люблю. И когда им будет трудно, когда они вдруг устрашатся самих себя, я приду к ним, и сам Господь меня не остановит». Томас вздохнул, закрыл Библию и поставил ее на полку в углу комнаты. Не стоит корить Джанет за ее слова, ведь женщинам часто приходят в голову странные мысли вроде этой. Он поднял маленький носочек, упавший на пол. «Да он совсем крошечный, Дженни», — сказал он с беспокойством в голосе. «Неужели у нашего малыша будет такая маленькая ножка?»